Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, приступим к нашему дальнейшему изучению послания Иуды. Прочитаем 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Почему Иуда был принужден писать это необыкновенное послание, озаглавленное его именем? Почему необходимо для нас подвязаться за веру, однажды преданную святым? Здесь мы имеем ответ. Отступники украдкой вкрались в средину истинно верующих. Сатана посеял свои плевелы среди пшеницы, же братья вкрались в церковь, подвергая опасности святых. Такое положение началось со дней Иуды. Оно продолжалось и стало хуже. Оно достигнет полного осуществления, когда в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. В первом послании Тимофея, 4 главе 6 стихе, написано, что если мы будем внушать сие братьям, то будем добрыми служителями Иисуса Христа. Может ли верный слуга Господа молчать в присутствии отступления, имея такие стихи в Библии? Иуда напоминает нам, что осуждение таких людей было предписано в прошлом. Енох предсказывал их осуждение даже перед потопом. Имеются многие другие сообщения о грядущем суде на всех, кто отвергает то, что сказал Бог. Господь предупреждает о появлении тех, о ком пишет Иуда. «Придет сатана и будет сеять плевели, когда люди будут спать. Он будет сеять своих людей среди народа Божия, детей лукавого среди детей царства». Кто мог предполагать, чтобы на кафедрах, где эти слова Христа однажды почитались, однажды кто-то будет стоять и провозглашать противоположное, что люди действительно являются братьями? Христос сказал, что они дети дьявола. Некоторые люди говорят, что они не дети дьявола. Кому верить? Сегодня является удивительным фактом, что широко принимается и провозглашается ложное вероучение Всемирного братства людей. Многие думают, что это является основным догматом христианства. Также, кто мог воображать, что всемирное отцовство Бога однажды будет преподаваться там, где однажды верили библейскому откровению, что только верующие в Христа имеют право называться сынами Божьими, и что мы являемся детьми Божьими через веру в Иисуса Христа. Когда Христос отвергается или его учение таким образом извращается, там вероотступничество. Христос предупреждал нас, Иуда сказал нам, что делать? Испытывая самих себя, верили ли мы? Мы должны спросить самих себя, подвязаюсь ли я за веру? Как я подвязаюсь? Еще одна притча Христа проливает чудесный свет на трудное вероучение отступничества. В притче о сеятеле, семени и почвах наш Господь открывает, что имеется класс людей, уподобляющийся семени, посаженному на каменистой почве, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, временем веруют, а во время искушения отпадают. Интересно, что Дух Святой повел писателя Третьего Евангелия употребить глагольную форму слова «отпасть» для выражения идеи «отрекаться». Вероотступником является тот, кто принимает слово, верит в него некоторое время, тогда отпадает. Как это может быть? Одно объяснение, на которое не обратили внимания по поводу предмету, находится в осторожном избрании языка Духом Святым в написании трех евангельских повествований о сеятеле. Несмотря на то, что каменистой почвой слушатели сказано приняли слово «декомаи» Луки 8 глава 13 стих, гораздо сильнейший термин употребляется о доброй почве слушателей. Парадекамаи, Марка 4 глава, 20 стих. Противоположность другим, группа доброй почвы принимает Слово Господне, они приветствуют его в свое сердце. Нужно заметить, что те, которые отпадают, не сказано, они понимают Слово или приносят плод. Взамен они даже не имеют корней. Они не имеют жизни во Христе. Послание Иуды подтверждает это, говоря об отступничестве, как об осенних деревьях, бесплодных, дважды умерших и исторгнутых. Отступничество нельзя смешивать с просто безразличием к Слову Божию, ошибкой или ересью. Возрожденный человек может ошибиться или согласиться с ересью, но кажется нет духовной гарантии, чтобы думать, что он станет отступником. Отступник получил свет, но не жизнь. Он мог получить в некоторой степени написанное слово, но он не принял живое слово Сына Божия. Как Иуда во всем своем послании делает совершенно ясным, что умышленное отречение истины после того, как она была принята, включается в отступничество. Они не приняли любви истины для своего спасения. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 10 стих. Иуда Искариот был отступником, а также были Каин, Валаам и Корей, 11 стих. Деяния святых апостолов 8 главы с 13 по 23 стих сказано, что Симон Волх уверовал и крестился, однако он остался исполненным горькой желчи и в узах греха. Наш текст описывает этих некоторых людей как тех, которые вкрались. Греческое слово «паре из дуна» состоит из трех частей. «Дуна» — «войти», «иес» — «в», «пара» — «рядом». Таким образом, «войти рядом» или «сбоку». Винсент так это переводит. «Войти со стороны», «проскользнуть через боковую дверь». Поэтому они сидят с нами в наших церквах, они рядом с нами в наших воскресных школах. Апостол Петр употребляет подобное слово. «У вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа». Иуда говорит нам о людях, которые проникли в нашу среду, а апостол Петр говорит о пагубных ересях, которые они украдкой представляют. «Ибо вкрались некоторые люди». Обратите внимание, они не были вне. Они принадлежали там, потому что о них сказано, что они нечестивые, предназначенные к осуждению. Но они вкрались внутрь. Они вошли внутрь нерегулярным путем, не через дверь. Сравните Иоанна 10 главу 1 стих. Громадная разница между другом и вором. Друг входит в ваш дом регулярным путем входа, а вор вкрадывается. Итак, эти разрушители веры называются ворами, разбойниками, которые отвергают нашего Господа и которые обкрадывают Его, Его божестве и устраняют все сверхъестественное в нашей святой вере. В последнем столетии Ингерсолл, Пейн, Хаксли и другие умоляли Библию и боролись с истиной вне исповедующей церкви. Тысячи людей слушали их безбожные речи и читали их неверующие статьи и отвратились от Христа. Но, увы, эти некоторые люди, о которых говорится здесь, вкрались внутрь исповедующей церкви и часто находятся занимающими выдающиеся кафедры, где с проявлением их учености и красноречивого многословия они отвергают некоторые основы нашей веры или заменяют Евангелие Божьей благодати языческой этикой, таким образом открывая себя отступниками от истинной веры. Они вкрались. Это указывает, что они не вошли регулярным путем. В Евангелии от Иоанна 10 главе Иисус Христос говорит о тех, которые вошли каким-то другим путем, не через дверь. Они, наверное, перелезли через забор. Входная дверь была для них неприятной, потому что имела кров на себе. Они игнорируют нужду в смерти Христа ибо они никогда не считали себя великими грешниками. Как Иисус сказал, они входят внутрь путем, перелазят изне. Они всегда громко говорят о любви и благодати Божией и совершенно отвергают всякое упоминание о суде Бога против греха, потому что в тайнике сердца они любят грех. Они считают, что они имеют более высокое, широкое и почетное понятие о Боге, ибо их Бог является Богом изобильной любви, который не может повергнуть человека в ад. Такое отношение ума всегда ведет к поверхностному взгляду на грех, который извиняет грех в их жизни и ведет к отвержению Господа и Спасителя Иисуса Христа. Отвержение судов Бога всегда означает отвержение нужды в праведном суде, ибо они говорят, что человеческая природа не так плохая, чтобы любящий Бог должен ее так наказать. Таким образом, они отвергают Божий путь спасения, ибо, отвергая нужду смерти Христа, они отвергают святость Бога, которая требует искупительной жертвы для того, чтобы надлежащим образом удалить грех. О, как мы должны подвязаться за веру, однажды преданную святым, чтобы люди поверили в Господа Иисуса Христа и приняли приготовленное им спасение. Аминь.